он мог неделями не умываться, не то что чистить зубы. Его дорогое кожаное пальто изгрызли собаки, когда он пьяный валялся на улице. В обычной одежде, которую носили все его земляки, он оказался маленького роста. На лице у него росло несколько десятков толстых и жестких волосков, показавшихся ранее Ринтену усами и бородой. Зло блестели маленькие кругленькие глазки, настороженно ощупывавшие взглядом каждый предмет. Но Аренау была по-прежнему красива, и рядом с ней отчим казался просто жалким. Ринтен втайне гордился своей матерью, с удовольствием слушал разговоры о ее красоте и о том, что он на нее очень похож. Аренау жила все время в каком-то полусне, часто забывала даже сварить еду Гевинто. Казалось, она чего-то ждет. Однажды Ринтен показал ей свою рубашку. «Смотри, мама, она грязная». «Да, хорошо, выстираю», — ответила мать, но забыла. Ринтен не стал ей об этом напоминать. Пришел день, когда Татро не пустил Ринтена на урок и послал его домой переодеться в чистое. «Как будто у меня есть еще рубашка», — думал со слезами на глазах Ринтен, шагая по пустому улаку. Он прошел Дерангу, где жил Йок, но слепого на улице не было. Вокруг большого камня темнела на снегу тропинка, протоптанная Йоком. Домой Ринтену идти не хотелось. Он поднялся на гору и сел у крутого обрыва. Прямо перед ним расстилалось замерзшее море, и от него тянуло холодом. Где-то далеко на горизонте дымились паром разводья и полыньи. Налево вдоль длинной косы протянулись два ряда яранг, казавшихся отсюда сопки двумя рядами собак, впряженных в нарту. Хорошо бы уехать из Улака. Куда? Может быть, в жаркие страны, где люди ходят совсем голые, никаких рубашек не носят. Воображение легко переносило Ринтена в любую страну, хоть на край земли. Достаточно было ему взглянуть на красочную этикетку выброшенной консервной банки, как он уже представлял себе далекую землю, где сделали и наполнили вкусной едой банку. Когда в руки Ринтену попали первые книги с картинками, в нем зажглось горячее желание узнать, как живут нарисованы на картинках люди. Бумажные страницы с ровными рядами печатных букв таили разгадку другой, скрытой в туманной дали жизни. Читать Ринтен научился легко. Он прочитал букварь от корки до корки, затем принялся за арифметику. Люди в учебнике арифметики оказались очень деятельными. Они ходили на охоту и обязательно возвращались с добычей. Занимались они и сбором грибов, но чаще всего торговали. К концу книги добыча их возрастала почти до невероятных размеров, увеличивались и покупки. Арифметику Ринтен прочитал с большим интересом. Мальчик замерз. В окнах деревянных домов у Лака и на полярной станции зажегся свет. Нужно нагреть воды в чайнике и самому выстирать рубашку, решил Ринтен и спустился вниз на косу. Около пекарни его остановил Петя. В руках русский мальчик держал игрушечный автомобиль. Когда его тянули за веревку, он оставлял на снегу две ровные колеи, не похожие на следы от полозьев нарты. В глазах Ринтена игрушка росла, превращалась в настоящий большой автомобиль и мчалась по тундре, переваливаясь через снежные сугробы. В кабине сидел Ринтен и вертел послушную в его руках баранку. Намерзшись, ребята зашли погреться в пекарню. В больших топках, где можно было сжечь целого моржа, бушевало пламя горящего угля. Петина мать, тетя Дуся, сидела на полу и счищала ножом с мешков налипшие куски теста. Ринтен поздоровался с ней и приблизился к пылающей жаром печи. «Ринтена сегодня не пустили на урок», — сказал Петя. «Натворил что-нибудь?» — спросила тетя Дуся. «Нет, у него грязная рубашка». Тетя Дуся подошла к Ринтену. «А ну, снимай рубашку», — сказала она, взяв его за рукав. «Снимай, снимай», — подбадривал Петя. «Мама выстирает рубашку». С трудом подбирая русские слова, Ринтен пробормотал. «Я сам дома воды нагрею». «Не дури», — спокойно сказала тетя Дуся и ловким движением стащила с него кухлянку. Когда Ринтен снял рубашку, он вспомнил, что на шее у него висит амулет. Маленькая деревянная собачка на шнурке из оленьих жил. Но было уже поздно. Петя заметил неловко прикрываемый рукой амулет. Он с интересом спросил: «Что это, шаманская штучка?» Тетя Дуся ударила сына по рукам. «Не тронь», — строго сказала она, а сама с любопытством посмотрела на амулет. «Это обычай». Петя распахнул дверь в другую комнату, где месил тесто дядя Павел. «Папа, посмотри, какой интересный обычай висит на шее у Ринтена». Дядя Павел осторожно потрогал выпачканными в тесте пальцами амулет и с серьезным видом сказал: «У всякого своя религия. Одним словом, опиум народа». Дядя Павел ушел. Вместе с ним вышла тетя Дуся. Ребята уселись на широкой доске. Петя по-прежнему не сводил глаз с амулета, и когда они остались одни, тихонько попросил: «Можно потрогать?» Пока Петя разглядывал деревянную собачку, Ринтен играл автомобилем. «За ножик отдам», — вдруг заявил Ринтен. Петя вытащил из кармана маленький складной перочинный ножик –